По сообщениям южнокорейского средства массовой информации News 1, американские оккупационные войска и военно-воздушные силы южнокорейской марионеточной армии 14 апреля начали крупные совместные воздушные военные учения «Макс-Сандер». Передают, что эти военные учения, цель которых в нанесении точного удара по КНДР, пройдут по 28 апреля. Задействованы свыше 100 истребителей транспортных самолетов, самолетов раннего оповещения и других самолетов из состава 7-го авиационного командования американских агрессивных войск, военно-морских сил США и американской морской пехоты, а также от оперативного командования военно-воздушных сил южнокорейской марионеточной армии.